Хемер. Академия магии Каринды. Король стремительно шагал по коридорам старейшей в Кхемерии престижной Академии магии Каринды. Двигался он настолько быстро, что пожилые советники, метя темными мантиями каменные полы, едва за ним поспевали. Зато за королем прекрасно успевал молодой декан факультета боевой магии Кемаль Тимон. Шагал рядом, рассказывая Аргейлу о составе команды, отправлявшейся в Нирлинг. Заодно хвалил каждого из выбранных студентов за прилежность и усердие. Наконец, говорил об изнурительной подготовке к играм Содружества, которая длилась уже больше месяца. Но команда показывала замечательные результаты, так что сомнений не оставалось. Они отобрали лучших. Тех, кто отправится в Нирлинг и поборется за победу, показав остальным королевствам то, на что способен Кхемер. Потому что их сила в юных магах, достойных детях своих отцов, в сплоченности команды, в безграничной преданности своему королю и такой же бесконечной любви к родине. Тут они вышли в открытую галерею и застыли рядом с внутренним двором, разбитым на квадраты для поединков. В центральном сошлись в бою на шестах двое. Первый держался неплохо, но наметанный глаз короля сразу же остановился на втором. Идеально сложенный смуглый воин, чьи черные волосы спадали на плечи, а карие глаза смотрели на противника спокойно. Именно от него Аргейл не мог оторвать взгляда. Двигался тот с грацией льва, а оружием владел так, словно с ним родился и вырос. И теперь шест был продолжением его руки. «Вида Райден, капитан нашей команды», — с удовольствием произнес декан, увидев, на кого из двоих смотрит их правитель. Аргейл кивнул. Он отлично знал эту семью. Лорды Айдены прославились как непобедимые воины и непревзойденные маги. Столетиями они верой и правдой служили его предкам, точно так, как и прослужили все годы его правления. Так же, как послужит ему их старший сын и наследник рода. Это был наилучший выбор. Аргейл нисколько не сомневался. Сперва на Видара Айдена ему указали советники, после чего, рассмотрев остальных кандидатов, он согласился с их выводом. Теперь же Аргейл явился в Академию, чтобы взглянуть на Видара своими глазами, причем в стенах учебного заведения, решив не вызывать того во дворец. И уже скоро в очередной раз убедился, что кандидат выбран верно. Тем временем тот перешел в следующий квадрат, где его поджидали трое с тренировочными мечами. Но Видар расправился с ними с такой же легкостью, как и с первым своим противником. «Значит, капитан столичной команды», — кивнул король. «Насколько я понимаю, в магии юный лорд Айден тоже хорош». «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — с готовностью отозвался декан. Видар добился поистине фантастических успехов в управлении стаей. Его магический дар силен, к тому же многое дает удивительный самоконтроль, который присущ всему его роду. Король снова кивнул. «Я бы хотел с ним поговорить». «Нет, не стоит отвлекать юного лорда Айдена от поединков. Я подожду. К тому же мне интересно, что будет в остальных квадратах». Аргейл умел это делать. Ждать. Он ждал своего часа почти 20 лет, 12 из которых ему в один голос твердили, что его дочь погибла. Говорили об этом со всех сторон, нашептывали в оба уха. И он почти поверил, хотя в глубине души знал, что это не так. Чувствовал, что Эйвери жива. То, что его кровь продолжает течь, а ее сердце биться. Ну что же, время показало, что он не ошибся. Зато теперь Аргейл собирался поступить именно так, как сделал бы любой другой отец на его месте — вернуть свою дочь домой. Сейчас она находилась в Нирлинге, а это значительно ближе Туманного предела, откуда выкрасть Эйвери у них не получилось. Пока его дочь жила в Унии, они пытались сделать это несколько раз. Но все попытки заканчивались в туманной гряде, которую им так и не удалось преодолеть. Жители туманного предела пользовались проложенным через гряду путем, выжженным магией существ, которых они называли хадришами. Иначе пролететь сквозь туманный заслон было практически невозможно. В Кхемере хадриши не имелось, но даже заполучив нескольких, подкупом и контрабандой, они так и не смогли их приручить. Заодно не сумели создать нужную среду для их существования. И те попросту умерли несколько месяцев спустя. И так повторилось все три раза подряд. Поняв, что с хадришами ничего не получится, они попытались сделать ставку на виверн. но, несмотря на годы специальных тренировок, те так и не смогли достичь даже середины туманной гриды. Рассеялись, стоило им оказаться в давящей, наполненной пылевыми частицами атмосфере, где было слишком сложно дышать, мыслить и даже шевелиться. Через несколько минут виверны потеряли строй, затем, презрев команды магов, в полнейшей панике принялись метаться из стороны в сторону. Погибли почти все. Не только виверны, но и их сопровождающие. Кто-то задохнулся в дьявольском тумане, кто-то упал, притянутый магнитным притяжением центр гриды, а остальные стали добычей странных существ, проживающих в странной атмосфере. Нет, без Хадриши гриду им было не преодолеть. Подкупить пограничников, чтобы те пропустили боевые отряды к Химера по проложенным в гриде путям, не удалось. Как ни нашлось и наемников, готовых выкрасть принцессу из дворца. Даже несмотря на немыслимые богатства Аргейла Кхана. Таких смельчаков попросту не было. Но они не сдавались, продолжали тренироваться, надеясь на очередную попытку. Идеальные воины без страха и упрека, готовые жертвовать собой ради своей родины. Таков был идеал Кхимера. Именно таким всегда старался быть Аргейл, и Видар Айден казался ему сделанным из похожего теста. Из знатной семьи, но живущей довольно скромно, не кичившейся ни своими богатствами, ни связями. Крепкие браки. Никто из мужчин или женщин рода Айденов не был замешан в скандалах или же обвинен в прелюбодеяниях. Так что семейные ценности в роду Айденов были в почете. Хорошо воспитан, отлично натренирован, лучший ученик и великолепный маг. Он идеально подходил для той миссии, которую собирался провернуть Аргейл. И король думал сообщить ему об этом лично. «Мой король», — поклонился Видар. «Простите, что предстал перед вами в неподобающем виде». На нем были широкие штаны и серая ученическая туника, которую он накинул на разгоряченное после поединка в тело. «Видар Айден», — повторил его имя король. «У меня будет особое для тебя поручение. Уже скоро мы отправляемся в Нирлинг». «Вы правы, Ваше Величество. Скоро мы отправляемся в Нирлинг», — согласился Видар, хотя в черных глазах застыл немой вопрос, который он так и не задал. Не поинтересовался. Уж не оговорился ли король, произнеся «мы»? «Я стану сопровождать команду столичной академии», — пояснил ему Аргейл. «Отправлюсь с вами под видом помощника декана и преподавателя боевых искусств». Кемаль Тиман тотчас же поклонился, пробормотав, что это большая честь, и они непременно обеспечат своему королю надлежащую охрану. Но тот лишь отмахнулся, заявив, что прекрасно справится со своей охраной и сам. «Об этом будет известно только ближайшим моим советникам, вашему декану и команде. Вам всем предстоит держать язык за зубами и относиться ко мне как к обычному преподавателю». «Конечно, Ваше Величество», — вновь поклонился Айден. «Можете не сомневаться в нашей преданности». Аргейл кивнул. Он нисколько в этом не сомневался. «Домой мы должны будем вернуться с моей дочерью, вашей принцессой», — добавил король. «Сейчас ее зовут Эйвери Таккер, и она учится в Академии Эльрена». В глазах Видара промелькнуло изумление, но опять же вопрос своему королю он так и не задал. Лишь сказал, что они сделают все, что в их силах. А в их силах было очень многое. Аргейл нисколько в этом не сомневался. «Моя дочь потеряла память по вине проклятого туманного предела», — пояснил он. «Но ты поможешь мне восстановить справедливость и вернуть ее домой. Я исполню любой ваш приказ, мой король. Даже если я прикажу тебе произвести впечатление на мою дочь». Склонив голову, поинтересовался у него Аргейл. «Что ты скажешь в этом случае?» Тот немного помедлил, затем кивнул. «Если мой король прикажет». Аргейл едва заметно поморщился. «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива». «А в тебе, Видар Айден, вижу достойную себе замену. Но только в том случае, если этого захочет сама Эйвери. И ты найдешь в себе силы полюбить ее по-настоящему. Но если нет, они выкрадут ее из Нирлинга и вернут в Кхимер. Именно таков и был их план, если его дочь откажется последовать за ними добровольно, когда узнает правду о своем происхождении. Или же по зову сердца. То они вернут ее в Кхимер силой. Мое сердце, душа и тело навсегда принадлежит Кхимеру. Также я отдам свое сердце той, кто этого достоин. А ваша дочь, мой король, я уверен, как раз такая», — спокойно произнес Видар. «Вы можете во мне не сомневаться, ваше величество». До отправления в Нирлинг оставалось меньше недели. Несмотря на свою решимость вернуться в Академию как можно скорее, найти Эллирен оказалось не так уж просто. Сперва я получила пространное указание в букинистической лавке Вайбизом, куда отправилась в поисках карты совета. Оно где-то наверху, и если судить по карте, то лететь вам на восток и совсем немного на юг. Но вы же понимаете, осенние ветра непредсказуемы, острова мигрируют, так что ничего не могу сказать наверняка. Я понимала, поэтому решила посетить еще и станцию транспереходов. Подумала, что, быть может, там мне дадут более четкие указания. Вместо указаний мне предложили купить билет на транспереход до Дигана, а мой дракон пусть уж как-нибудь добирается сам, глядишь, не потеряется по дороге. «А можно мне купить билет с драконом?» — спросила с надеждой. «И без паспорта». Оказалось, с драконом и без паспорта нельзя. Поэтому под восторженные взгляды прохожих и ахи детворы я вполне ловко взбежала по крылу на спину Лаэрин, которая дожидалась меня на центральной площади возле станции Вайбиза. Уселась в новое седло, пристегнула ноги к стременам, как делали настоящие всадники. После чего мысленно сказала Лаэрин, что ничего другого нам не остается, только лететь на восток и немного на юг. Надеюсь, что осенние ветра не такие уж и непредсказуемые. А там уже будет видно. И мы с ней летели. Долго, аж с двумя остановками на высмотренных Лаэрин летающих островах. Третий оказался обитаемым. И там мои проблемы прониклись довольно серьезно, потому что я представилась студенткой-первокурсницей, недавно призвавшей своего дракона, но потерявшейся во время первого совместного полета. «Подскажите, как мне вернуться в академию? Там, наверное, все меня ищут, а декан у нас и вовсе зверь. Вот он мне задаст». Мне подсказали, а заодно жалели и поздравляли с обретением дракона. Не прошло и пары часов, как впереди показались знакомые очертания Эллирена. Острова, на который я спешила вернуться, хотя понятия не имела, что меня там ждет. Обрадуется ли в академии моему появлению с драконицей, лишь немного пожурив за то, что я незнамо где пропадала двое суток. Или же через пару минут на меня и Лаэрин накинут магические путы. После чего говорить буду я, но уже в жандармерии. Либо того хуже. В застенках тайной службы, где станут расследовать мою связь с повстанцами и туманным пределом. Что бы ни случилось, как бы ни повели себя мои сородичи, сразу же улетай. Сказала я мысленно Лаэрин. Оставь меня и отправляйся на архипелаг. Туда, где ты впервые услышала мой призыв. «Но я тебя не оставлю», — удивилась она. «Как я могу это сделать?» И напрасно я пыталась ее переубедить, заявляя, что так нужно и так будет правильнее. «Она не могла», — внезапно догадалась я. «Это выше ее силы противоречит природе связи человека и его дракона. Лаэрин могла слетать без меня на охоту, искупаться в водопаде, куда я не полезла, заявив, что для людей это слишком опасно, или же счастливо задремать на солнцепёке, пока я отгоняла от нее мух, дожидаясь, когда она достаточно отдохнет. Но оставить меня в беде было выше ее сил. Это будто бы бросить часть себя. Добровольно оторвать кусок своего тела, как такое возможно? «Хорошо», — сказала ей. «Раз так, то будем разбираться во всем вместе». И уже скоро под крыльями Лаэрин замелькали черепичные крыши Эллирена, после чего в послеобеденном солнце засверкал позолоченный петушок на шпиле ратуши. А потом показался роскошный мраморный особняк мэра, выстроенный возле самого края. Именно там, в доме Марана Лиарса, после 12-летней разлуки я увидела и услышала своего Гореша. Сейчас я снова его позвала. Мысленно потянулась еще на пути к Эллирену. И он мне сразу же ответил. Возликовал, затем сообщил, что уже спешит к острову и будет на Эллирене в самое ближайшее время. Удивился, почувствовав присутствие Лаэрин в моей голове. На что она изумилась еще больше, не в состоянии взять в толк, что это такое, и почему нас уже трое. А я вздохнула. Ну что же, еще одна проблема, с которой мне предстояло разобраться, но не сразу. Сперва мне захотелось посмотреть на то, что стало со стадионом Эллирена, после ужасного взрыва, устроенного повстанцами. Ведь в этом месте закончилась моя прежняя жизнь, и началась новая ее глава. Ну что же, Я вернула себе память, узнала, что мои родители живы, и прилетела назад, на Эльрен, со своей драконицей. Но при этом потеряла мужчину, которого любила. А заодно и возможность когда-либо обрести истинную пару. Было ли это равноценным обменом? Я не могла ответить на этот вопрос, потому что мне хотелось всего сразу. И родителей, и Лаэрин с Горешем, и память, и любимого человека. Но боги сочли, что для Эйвери, Цересы, Власт все вместе будет слишком жирно. Поэтому они выбрали за меня. Уже скоро мы с Лаэрин летели над растерзанным стадионом. Без вопросов моя драконица зашла на второй круг, заложив крутой вираж. На это я сильнее сжала коленями ее бока и вцепилась в луку седла. Уже привыкшая к подобным маневрам, словно полет на спине дракона был для меня естественным делом. Смотрела вниз, ужасаясь черным горелым проплешинам на мраморном теле стадиона, оставшихся от двух взрывов подряд. Глядела на огромные оплавленные куски стекла, все еще усеивавшие арену, и полностью разрушенные королевскую и лужи для важных гостей, а заодно и на развороченные ряды амфитеатра. Заодно увидела, как, словно трудолюбивые муравьи, несмотря на поздний вечер, копошились внизу рабочие, разбиравшие завалы. И людей было довольно много. Они разгребали осколки каменных лавок, стучали молотками, возводя строительные леса. А на месте, где когда-то стоял поселок для рабочих, похоже, уничтоженный огнем, уже устремлялись в небо остовы новых временок. Меня это порадовало. Пусть прошло всего-то 2,5 суток с момента атаки террористов. Эльрен постепенно оправлялся от удара. Но мне было интересно узнать, как перенесла подобный удар моя Академия. Именно туда я направила Лаэрин, к стоявшему на возвышении над городом замку с 2 внушительными корпусами факультетов всадников и целителей. Внезапно задумалась, и Лаэрин обратилась ко мне с мысленным вопросом, спрашивая, все ли в порядке. Этого я пока еще не знала, потому что совершенно забыла об одной важной вещи. На подлете к острову были патрули. Они заметили меня, а я заметила их. Но черным драконом и всадницей в одежде Академии никто не заинтересовался. Поэтому они помаячили вдалеке, а мы с Лаэрин полетели дальше. Зато сейчас я засомневалась, пропустит ли нас защитное поле, раскинутое над Академией. Раньше я выходила в город через портал в главном корпусе, где нашу магическую метку проверяли как раз перед телепортом, но сейчас... Тут показалось то самое, едва различимое в вечерних сумерках силовое поле, которое виверны прорывали как нечего делать, а мы с Лаэрин. Получалось, для драконов ограничений не было, а моя магическая метка отозвалась легкой вибрацией в руке, потому что на территорию Академии мы попали без затруднений. И вот уже мы летим над ее корпусами, и мое сердце сжимается от тревоги и волнения. При этом я понимала, что вернулась домой, в место, которое успела полюбить и считала своим. Туда, мысленно сказала я Лаэрин, когда мы с ней пролетали над садом Академии, по дорожкам которого прогуливались студенты. Кто-то расположился с учебниками в тени деревьев, парочки обнимались на лавочках, но никто не думал задирать головы и тыкать в нас с Лаэрин пальцами, потому что в небе был лишь очередной дракон из многих, которые сейчас приземлялись на общем плацу. Именно туда я и направила Лаэрин. Судя по всему, в это время как раз заканчивалась летная практика у старших курсов. И 2 капитана крыльев дожидались прилета своих звеньев. Кружили в воздухе, собираясь приземлиться последними. Но последними приземлились все таки мы с Лаэрин. Да, на общем плацу. Потому что я подумала... Раз уж я собралась с духом и вернулась в Академию, то не было смысла приземляться тайком, а потом под покровом ночи пробираться в главный корпус, чтобы подкараулить там декана или ректора и попросить у них убежище. Ведь я Эйвери Такер с острова Чаверти. Зачем мне от кого-то скрываться? Меня выбросило со стадиона взрывом, который устроили повстанцы. Но мне очень повезло. Я все-таки выжила. Сперва нас с Кайденом спас Зигурд, но затем последовал и второй взрыв. После него нас тоже спас Зигурд, но не удержал, поэтому я упала в море и лишь чудом не разбилась. Затем призвала свою драконицу и вернулась на Эльрен уже с Лаэрин. Да, какое-то время со мной был Кайден, но то, что произошло между нами на том острове, это наше личное дело, и оно никого не касается. Именно этой версии я и собиралась придерживаться, когда на меня накинутся с вопросами. Потому что на меня с ними накинулись. Но сперва стоило нам с Лаэрин приземлиться чуть в стороне, а вовсе не в ровном строю из звеньев, как на плацу повисла тишина. Все. И люди, и драконы. Замерли и уставились в нашу сторону чуть ли не с раскрытыми ртами. Затем по рядам всадников, подобно порыву ветра, пробежал шепоток. Твердили мое имя. «Это же Эйвери, Эйвери Такер. Она вернулась. Она жива». А потом ко мне бросились. Все-все. Но первыми добежали Эйден МакГилл, Декстер и Эй-Джей. И ещё несколько всадников, отбиравшихся в команду Элирена. А за ними толкались, спеша в мою сторону, и остальные. Но я смотрела лишь на одного человека, а тот смотрел на меня. На Кайдена Ричера. Командир правого крыла, все так же идеально красивый и собранный, стоял чуть в стороне и не делал попыток приблизиться и заявить на меня права. Обнять, сказать, что я принадлежу ему. Поэтому остальным стоит быть крайне осмотрительными в выражении своих чувств. Прекратить уже меня тискать и душить, а также лупить от радости кулаками по спине и плечам. Вопя на всю Академию, что Эйвери Такер жива. Она вернулась, а вовсе не погибла во взрыве. Прилетела сама, вернее, на своей драконице. И та черная, королевская. Но какое же это чудо. Слава, слава богам Нерлинга. Эйви, Эйвери. Эйден с искренней радостью меня обнял. Прижал к себе. Мой дядя, хотя он об этом еще не догадывался. «Как ты, Эйви?» «Все хорошо», — улыбнулась ему. «Правда, все хорошо, и я жива. И если сейчас меня перестанут лупить по спине, то, наверное, даже не особо пострадаю». Но то, что все не слишком хорошо, парни стали подозревать довольно быстро. А вот только спрашивать об этом никто не рискнул. Потому что Кайден все так же стоял в стороне, не пытаясь ко мне приблизиться. Зато это сделал Зигурд. Кажется, его раны уже зажили. Взял и подошел к Лаэрин. Но сделал это слишком быстро и самоуверенно, в развалочку, словно она принадлежала ему. И он имел на нее законные права, которые и собирался продемонстрировать остальным драконам. На это Лаэрин огрызнулась. Пыхнула в его сторону огнем, а затем еще и клацнула челюстями. Да так, что едва не вцепилась ему в голову. Растерянный Зигурд попятился. «Эйви», уставившись на это, недоуменно произнес Эйден. «У вас с Кайденом все в порядке?» Я пожала плечами. «А разве не очевидно, что нас больше не существует?» Спросила у него и сделала это вслух и довольно громко. Решила, что в этом вопросе стоит сразу же поставить жирную точку. Так что у каждого из нас все в порядке, но по отдельности друг от друга. На лицах парней застыло растерянное выражение. Кажется, они не понимали, как подобное могло произойти. Потому что о таком вряд ли рассказывали в учебниках по драконологии. Зато на лице Кайдена заходили желваки. Правда, особо пристально я за ним не наблюдала, но все таки иногда посматривала в его сторону. Не зная, что от него ожидать. Мало ли, вдруг он начнет кричать: «Предательница, шпионка туманного предела, держите ее!» Заодно понимала, что почти ничего не чувствовала, когда вглядывалась в его лицо. Наверное, потому что боль разрыва я уже пережила. Достаточно плакала на том самом острове, где он меня бросил. Внутри осталась лишь пустота и еще сожаление из-за расстроенного Зигурда, которого не подпускала к себе Лаэрин. Точно так же, как бы она не подпустила к себе любого другого дракона, проявлявшего к ней определенный интерес. Потому что она у меня красавица. И интерес с их стороны, конечно же, был. «То есть теперь ты свободна?» — спросил у меня кто-то из парней. А потом добавил радостно: «Вот это новости!» «Эйвери», — раздался голос над ухом. Оказалось, пока я смотрела на Лаэрин и Зигурда, то пропустила момент, когда ко мне подошел Кайден. «Нам нужно поговорить. Наедине». Но мы с ним так и не поговорили, потому что, растолкав парней, ко мне прорвалась Рис. Моя любимая подруга, от которой, как мне показалось, за эти дни остались лишь глаза, а платье болталось на ней, словно на вешалке. «Эйви!» — взвизгнула она. «Эйвери, ты жива!» Повисла у меня на шее, а я прижалась к ней, зарываясь в ее волосы, понимая, что мне наплевать на Кайдена Ричера, потому что я окончательно и бесповоротно вернулась домой. Еще то, что разговаривать с ним не обязательно. Он уже все сказал на том острове, когда меня оставил. А мне к этому добавить нечего. Поэтому, улыбнувшись парням и пообещав им, что они обязательно обо всем узнают, но позже, я обошла стороной мрачного Кайдена и, прижимая к себе Рис, рыдающую от счастья на моем плече, направилась в сторону общежития. Но далеко мы не ушли. Прибежали остальные мои подружки и устроили визжание на общем плацу, а заодно дикие танцы и прыжки от радости. И только после этого мы снова отправились к общежитию. А два секретаря с цилиндриками, вызова от ректора и декана. Ну что же, администрация Академии могла и подождать. Сперва я собиралась поговорить со своими подругами.